По инициативе Международного и Корейского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, 15 августа в Пхеньяне в Народном дворце культуры был устроен банкет для участия 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту. На него были приглашены делегации и представители зарубежных стран, регионов и международных демократических организаций, участвующие в работе фестиваля выходцев из гор Пекту 2017 года. 15 августа в Пхеньяне в Народном дворце культуры был устроен банкет для участия 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту. На него были приглашены делегации и представители зарубежных стран, регионов и международных демократических организаций, участвующие в работе фестиваля. Вместе с ними были председатели Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам, почетные председатели и сопредседатели Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель и его заместители Корейского оргкомитета и другие соответствующие работники.